Глава 5. Не успела прийти в себя, как сигнализация стихла. А я все сидела на льду. Копчик ныл. Покрутила головой. Удивительно, но ко мне никто не торопился. Ни охрана, которая, видимо, уже задремала, ни хозяин машины. Если подумать, то я бы тоже не придала этому большого значения. Помнится, в первое время после покупки машины я вздрагивала и тревожилась от каждого сигнала, даже если он срабатывал не у меня. А сейчас разблокировала, заблокировала, да мало ли, кошки, птички, листочки. Долго так сидеть я не могла. Гости и именинник ждут торт, да и попа уже начала подмерзать. Кряхтя, как престарелая женщина, поднялась на ноги и, отряхнувшись от снега, приступила к поискам столика. А он лежал недалеко от Вольво, как, в общем-то, и я. Рядом он был, и идти никуда не нужно. Нагнулась, чтобы его поднять, и мгновенно испытала шок. Задняя фара внедорожника была разбита. Зажмурилась, так и не подняв столик, как там сказал Виктор Брониславович. «Твою ж мать!» Подходит. Прямо в точку. Рассматривать, есть ли еще повреждения, не стало. Страшно, да и освещение не позволяло. Шустро подхватила свое орудие и, тихо постановая от нудной боли, осторожно ступая, направилась в дом. Разумеется, нужно признаться имениннику в случившемся и поговорить с хозяином машины. Только бы им не оказался сам хам. Что тогда будет, страшно представить. Точно подумает, что я заслана свести его с ума. А самое ужасное, что может произойти, он не станет есть приготовленный мной торт. Признаюсь. Но не сейчас. Повременю портить Виктору Брониславовичу и без того уже изрядно подпорченное настроение. Как и хозяину побитой машины. Отнесу им торт. Пускай полакомится угощением, а перед уходом во всем покаюсь. И, наконец, попрошу прощения. Пока шла, поразмыслила и решила не брать остаток денег за торт. Их должно хватить на покупку новой фары и ее установку в сервисе. А если обнаружится еще повреждение, то, само собой, доплачу. Вернулась в расстроенных чувствах и со злосчастным столиком в руках. Вслед за мной на кухню вошла помощница повара с грудой грязных тарелок. «Виктор Брониславович приказал помочь вам с тортом, если бы он только знал». Из рук все валилось. Мыла руки, уронила полотенце на пол. Собирала столик, без конца выскальзывали детали. Из-за моей неуклюжести чудом не уронили торт. Да что ж такое? В один день столько глупых и несуразных ситуаций. В четыре руки мы все же разместили на выкатном столике тележки торт, и я, чувствуя, как пылает лицо, тронулась в путь. Помощница не отставала, семеня рядом. Везла очень аккуратно, чтобы, не дай бог, не споткнуться самой или не зацепиться за что-то колесиком стола. Очень странно. Из гостиной на меня никто не выпрыгнул, и я без преград завернула и вкатила торт всем на обозрение. «Добрый вечер!» – вежливо поздоровалась я с гостями. Во главе, как и подобает, сидел неподобающе хмурый именинник. Гости с интересом на меня поглядывали, а я, посмотрев в глаза хаму, сразу ощутила неловкость и резко возросшее чувство вины. «У него праздник, а я то в туалете заперла, то шампанским облила». Обсмеяв при этом. А потом еще и льдом осыпала. Молчу еще про побитую машину. Увидев меня, он оживился. Неужели так ждал торт? Хорошо бы. Без лишней скромности в тортах я знала толк. Потому и была одним из самых известных и лучших кондитеров в городе. Боюсь, что после сегодняшнего дня я получу еще большую известность. Отвернувшись, установила тележку с тортом в безопасное место, ближе к стене, и помощнице будет удобнее его нарезать, и гостям он не помешает. Успела уже шагнуть к выходу, как сквозь музыку и голоса расслышала. «Простите, после всего, что между нами было, я так и не спросил, как вас зовут». Замерла. Он сказал это без издевки в голосе, и будто послышалась улыбка. Медленно развернулась, так и есть, он улыбается. Совсем немного, лишь краешком губ, но искренне и незлобно. Улыбнулась в ответ. «Светлана, что-то изменилось. Словно сейчас мы впервые знакомились. Приятно познакомиться, а я Виктор. Присядьте к нам за стол». И, видимо, прочитав по моему лицу, что я готова сбежать, он добавил. «Ненадолго. Сегодня Рождество. Завороженно смотря ему в глаза, не смогла отказать. Не потому, что таким не отказывают, а просто не смогла. Гости сразу зашевелились, освободили для меня стул недалеко от именинника, сдвигаясь на соседние места. Помощница поставила передо мной чистую тарелку с чашкой и приборы, а гости продолжили разговаривать, шутить и смеяться. Первый кусок торта достался имениннику, а через некоторое время уже возле каждого гостя стояло блюдце со сладким лакомством. «Виктор Брониславович, простите, что отвлекаю, но это срочно», услышала я за спиной голос серьезного мужчины в пуховике.